1-1. Не мог сам открыть. Отпирая дверь, спросила Вика. Она была в фартуке, руки в фарше. Я отдернул палец от звонка, словно ребенок, позвонивший в чужую дверь и пойманный на проказе. Ключ забыл. Неси все в кухню. Вика вернулась к котлетам. Первая партия уже жарилась. Я торопливо вывалил овощи в ящик холодильника, поставил водку в морозильник, масло поставил на стол. Спросил. Помочь? Вика искоса посмотрела на меня, потом на часы. «Не надо. Если хочешь, ныряй. Только поставь таймер на полчаса. Поможешь на стол накрыть». Неловкость и стыд кольнули меня, стремительно и мимолетно. «Точно не надо помочь?» — подстраховался я. «Если ты так настаиваешь...» — Вика не закончила. «Да иди ныряй, что я картошку сама не почищу». «Угу». Я выскочил из кухни. Полчаса, таймер, помочь накрыть на стол. Компьютер ожил, едва я коснулся мыши. Монитор еще не успел прогреться, когда я натянул комбинезон, подключил кабель к разъему на поясе, надел шлем. Пальцы пробежали по клавиатуре. Дип, вот. И бешеная радуга, порождение нечаянного гения Димы Дибенко, вспыхнула на экранах виртуального шлема. Все дело именно в ней, в дип-программе, в этих хаотичных переливах цветов, разгорающихся и гаснущих звездах, радужных каплях, расплывающихся по экранам, будто брызги бензина на воде. Без нее глубина мертва. Только дип-программа превращает схематичный виртуальный мирок в осязаемую и убедительную реальность. Никто до сих пор не смог объяснить, как взаимодействуют с сознанием и подсознанием цветные блики на экране. Почему дип-программа работает на любых компьютерах и почти любых видеокартах? Почему домысленные детали виртуального мира так похожи у людей любого возраста, пола и культуры, выпущены в свет тысячи монографий и популярных книг, бодро шлепаются статейки в газетах и журналах, в академических лабораториях и секретных лабораториях велись и ведутся эксперименты. Все тщетно. Есть дип-программа, которая работает. Есть программы, порождающие практически ту же картинку на мониторе, но не дающие эффекта. И никто не в силах объяснить, почему работающая только со зрением дип-программа великолепно действует на дальтоников, но бесполезна для людей с врожденной глухотой. Глубина. Первый миг самый трудный. Я встаю с кресла, уже не связанный путами кабеля. Смотрю налево, направо. Комнатка дешевого отеля, можно даже сказать обиднее, комнатка совковой гостиницы. Койка, тумбочка, гардероб. Стол с компьютерным терминалом, крутящееся кресло — единственная деталь, не укладывающаяся в аскетичный интерьер. Дверь, на ней почтовый ящик, рядом заботливо приготовленная мусорная корзина. Окно. За ним улочка, пустынная и унылая. «Привет», — говорю я. Глубина молчит. «Ну и неважно, мы не гордые. Зачем я здесь? Именно сейчас, зачем? Когда Вика, только что пришедшая с работы, возится на кухне с обедом для гостей. Не только ее, но и моих гостей, между прочим. Когда свободного времени полчаса, черт, я ведь таймер так и не поставил. Она ведь ждала, что я ей помогу. Отмахнулась от ритуально предложенной помощи, но ведь ждала. Сознавать, что поступаешь как сволочь, обидно. Но это уже почти привычная самообида. Сладенькая и мерзкая, как страдание мазохиста. Полчаса я словно приказываю себе. Нет, четверть часа. Открываю почтовый ящик, проверяю накопившуюся почту. Десяток рекламных листков, пачка газет, три письма. Ничего важного. Но зачем же я нырнул? Поработать? Смешно, слишком мало времени. Да обедать? Зачем, когда меня ожидает настоящая еда? Пообщаться? С кем и, самое главное, для чего? Я вдруг осознаю, что стою посреди комнатки, кусая губы и глядя на выброшенную в корзину почту. Что потащило меня в глубину? Упокой, Господи. В глубине не умирают. Нет, всякое бывает, конечно. Слабое сердце может не выдержать нагрузки. Если кто-то исхитрится отключить контрольные цепи, то возможен болевой шок от придуманной раны. Но... хакеру небесталанному, это все вряд ли относится. А ко мне-то каким боком? Хайкер полез на охраняемую территорию, был замечен и убит в глубине. Умер и в реальном мире. Вполне вероятно. Вполне вероятно, что его отследили очень быстро, и посланные бандиты взяли его тепленьким прямо у машины, в шлеме и в комбинезоне. Да. Скорее всего, так оно и было. Не он первый, не он последний, пострадавший за виртуальные грехи от вполне реальных бритоголовых охранничков. Но что-то ведь держит меня, дергает, тревожит. Открываю дверь, выхожу в коридор гостиницы. Оглядываю себя. Серенькое неприметное тело мотоциклиста годится лишь для скоростного передвижения по улицам. Сейчас мне нужно что-то другое. Конечно, если действительно нужно. Я стою, привалившись к выкрашенной унылой зеленой краской стене. Такой красят сортиры в дешевых многоквартирных домах. Краска в потеках, кое-где шелушится. Лампочки под потолком тусклые, пыльные. Гостиница переживает не лучшие времена. Большинство предпочитает входить в виртуальность из собственных домов, а не из таких вот свинарников. Что я делаю? Зачем мне все это? Вам плохо? Оборачиваясь, коридорный подошел совсем неслышно. Только раньше я его все равно бы заметил. Нет, спасибо. Облик коридорного стандартен, внимательный клерк. На работе не возбраняется использовать тела собственной работы, но многие предпочитают стандартные, особенно если работа скучная и постылая, вроде грузчика, продавца, работника гостиницы. Вы в первый раз в глубине, вам помочь? Спасибо, все в порядке. Понял. Кивает и уходит. Докучать не принято, по крайней мере, служащие это понимают. Решиться трудно. Очень трудно. И все-таки я иду по коридору, поглядывая на номера, косо прикрученные к дверям. 2008. Легонько дергаю ручку и ничуть не удивляюсь, что номер не заперт. Свободно, можно вселяться. А чего я хотел? Чтобы гостиница сохранила за мной комнату, которую я перестал оплачивать год назад? Дальше. 2017. Дверь заперта. Это еще ничего не значит, совсем ничего. Оплата была на 5 лет вперед, но поломанной кредитки. В любой момент могло открыться, что за эту комнату гостиница получает плату со своего же счета. Номер могли отдать другому посетителю виртуальности, а могли сообщить в полицию, и тогда стоит лишь открыть дверь, чтобы влипнуть в засаду. Я мысленно повторяю все это, а руки заняты чем-то своим. Ощупывают дверь, сдвигают заслонку замка, касаются клавиш. 12 цифр, составляющих код. Да я их уже и не помню наяву. А пальцы помнят. Я еще медлю мгновение, прежде чем нажать ввод. Замок щелкает, открываясь.